что я собрался делать. Все просто, люди на моей родине довольно доверчивые, иначе бы битва экстрасенсов кончилась на первом сезоне и не породила кучу других ебанутых проектов. Представлюсь великим тибетским экстрасенсом с сербскими корнями, кому-то напизделовичем, что связан с энергией космоса и является порождением духов четырех стихий, и меня примут. Не в дурку, а на шоу. Там можно раскрутиться, а после помогать людям, кто-то да поверит. У меня же есть настоящая магия, в отличие от этих ряженых космоэнергетов и парацелителей, которые рак конской мочой лечит. «Так что ты забыл здесь?» – спросила бабулька, выводя меня из раздумий, когда нам принесли какой-то чай. Фу, он на вкус как зеленый. Я чуть поморщился и отставил чашку в сторону. Девочка, что принесла нам чай, с раздражением на меня посмотрела, но ничего не сказала. «Ну не люблю я зеленый чай, только некоторые виды, а этот к ним не относится. Мне интересна история волшебников Земли», — ответил я, пожимая плечами. «Я студент с факультета истории магии, и у меня доклад на эту тему. Увы, ты здесь вряд ли что-то найдешь», — покачала она головой. «Только древние храмы и несколько ведуний. Все равно спасибо за информацию», — я кивнул ей, встал с кресла и собирался уходить, как она добавила. «Можешь поискать сказки разных народов, ты сразу поймешь, что ложь, а что правда. Сказки, значит, ну знаю я одну сказочницу, правда, она уехала к себе в поселение, но вернуть ее всегда можно. Что же, интересные места Земли, ждите меня». Как и говорила ведунья, я сейчас нахожусь в поисках различных древних памятников, которые привели бы меня к магии и к разгадке об исчезновении волшебства на Земле. Самые старые находятся в древних славянских городах. Я был недавно под Новгородом и видел какие-то большие каменные изваяния, на которых были вырезаны слова и морды всяких монстров. Забавно, но ничем это мне не помогло. Но, признаюсь, зрелище было достаточно необычным, так как в корне отличалось от всего, что я когда-либо видел. Резные камни были порою страшнее реальных чудовищ. Но, как я уже говорил, ничего дельного найти я не смог, потому направился в следующую точку по туристической карте мира. Из России в Украину скачем-скачем на дельфинах. Небольшое село возле Киева мирно себе существовало и покрывалось снежком, даже, несмотря на то, что сейчас только начало ноября. Вот здесь уже находились интересные руины некого древнего храма какого-то божества, только возле них уже собралась толпа народа. Сначала я подумал, что это простые туристы, но, присмотревшись, с удивлением заметил бывшую одноклассницу. Она тоже меня заметила и встала как вкопанная. «Это же Аня, та самая девочка, которую я когда-то давно спас в озере». А она сильно изменилась, распустила свои вечные блондинистые косы, сменила очки на линзы и прибавила в росте. «Феликс, неожиданная встреча», она все еще не могла отойти от шока, рассматривая меня как дикую зверюшку. «Неожиданная, да, а я-то думал, чего меня система заставила бегом сюда идти. Хитрая лоля, знавшая, кто тут будет. Спасибо, конечно, но можно было предупредить». «Да уж», — хмыкнул я, убирая руки в карманы и рассматривая куски стен. «Ты так неожиданно перевелся в другую школу», — продолжала щебетать Аня, чьи щеки уже были красные от мороза, но теплая улыбка не сходила с лица. «Чем занимаешься?» «Учусь, работаю. Все как у людей», — я пожал плечами, а потом перевел взгляд с обломков на ее лицо. «А ты чем тут занимаешься? Меня от коллежда отправили на практику сюда. А ты? Дипломную работу пишу по теме мифологии разных стран. Отличное прикрытие, скажу я вам, почти везде пропускают и даже чай горячий один раз дали». В глазах девушки появились яркие искорки заинтересованности. Ее волнует эта тема, на самом деле я тоже изучаю мифы и легенды. Может это и прозвучит странно, но она перешла на шепот. «Но я верю в магию. Когда ты меня спас, я точно видела какого-то монстра. Но, когда я снова пришла к тому озеру, на дне никого не было. Как это не было? Там Дава сидит. Или уже со дна стучит». Шутки в сторону. Если Аня реально изучает этот вопрос, мне бы найденная ей информация очень пригодилась. Так, с помощью навыков актерского мастерства и природного обаяния, я смог узнать самую интересную для меня информацию. Во-первых, нужную литературу, с помощью которой я буду изучать земное волшебство, во-вторых, местонахождение этой самой литературы и в принципе интересных мест. Затарившись едой, я обошел все указанные места, перечитывая различные книги и старые архивы. Даже пару зелий, чтобы спать не хотелось, выпил. После поры, а может и больше, часов активного чтения, я имел большую картотеку абсолютно различных фактов, не только с Земли, но и с Магикса, которые помогут мне восстановить картину прошедших событий. Начну с самого начала. Давным-давно появился первый разумный человек. Слишком далеко, совсем наоборот, это один из важнейших фактов, что станет аксиомой наших исследований. Так вот, с появлением у людей разума они начали думать, как устроен мир. Самым простым вариантом объяснения чего-то было и остается волшебство. Молнию насылают злые боги, огонь тоже они создали, даже засуху послали боги за плохое поведение, потому нужно сжечь пару людей для приношения их жизни в дар башкам. От веры людей появились различные младшие боги, монстры, волшебные существа. Все они – порождение человеческой веры. Улавливаете суть? Если люди начинают во что-то верить и верующих становится все больше и больше, это что-то обретает физическую оболочку. Другой момент – всякие тварюшки не появляются в реальном мире, то есть существует некий мир, где живут все мифические и сказочные существа. Как я это понял? По легенде про семь фей-прародительниц. Изначально они не существовали здесь, на Земле, а пришли в этот мир из другого измерения. За ними на свет вышли и другие существа, что дали начало почти всем магическим существам. Вампиры, эльфы, фури, оборотни, в реальности их не было, но эти существа из-за веры в них попали в наш мир. А что еще базируется на вере людей? Бельвикс. Могли ли первые феи получить это превращение и с помощью дополнительных пар крыльев переместиться в мир людей, выпустив других магических существ? Одна из особенностей этого превращения – возможность изменить свои крылья на три другие пары, что обладают разными свойствами. Есть, например, крылья телепортации, Зумикс. Я конкретно так задумался над этой теорией. Жаль, что про прародительниц моего рода не так много информации. Интересно, живы ли они? Три старые пердушки относительно живы, просто у них нет физического воплощения. Чем же тогда семь бабенок с крыльями хуже? Найти одну и поговорить за жизнь тяжелую, авось скажут что-то интересное. Я же теперь не хуй с горы, которого можно послать в пешие интимные, я теперь хранитель, и ссориться со мной невыгодно. Особенно таким древностям, которые знают, на что мы способны. С прародительницами все понятно, меня больше интересует, куда исчезли все феи Земли. Последнее упоминание о них было аж 5 веков назад. Вот только Рокси, которая является последней земной феей, всего 14. Такое возможно, если ее маман каким-то чудом выбралась из заточения, обрюхатилась и оставила своему хахалю подарочек. У меня воспоминания об истории Рокси еще мутнее, чем другие. Там ведь что-то было, что-то опасное и смертельное, но вспомнить, к сожалению, не могу. Сейчас у меня целых 3 дальнейших пути. Первый – пойти и потусоваться с Рокси, узнав о ней и земных феях больше. Эта информация очень ценная, и я смогу дополнить свою теорию про Бельвиксы, возможно, получить его. Второй вариант – узнать подробности о прародительницах фей. Это не просто глупый титул, который дали от балды. Эти феи должны быть очень мудрыми и повидавшими некоторое дерьмо. И третий – пойти на шоу, чтобы точно получить Бельвикс, став сильнее. А чего тут думать? Любопытство это, конечно, хорошо, но еще лучше, когда у тебя есть сила для защиты своей тушки. Я абсолютно не знаю, чего там происходило и какие же домосоны замешаны на этот раз, а так у меня будут силы хотя бы дать по съебам, если вдруг что-то случится. К тому же за получение Бельвикса дадут целых 3 пары новых и крутых крыльев. Быстрикс, для погони и просто комфортного перемещения на крыльях. Зумикс, телепортация в абсолютно любую точку мира. И самые вкусные, Трасикс. Я смогу видеть прошлое с помощью них. То есть достаточно просто встать на нужное место, поменять обычные крылья на крылья Трасикса, и я смогу увидеть события прошлого, но не вмешиваться в них. Монета, конечно, сожрет много, но я зря, что ли, Чермикс получал. Я в предвкушении улыбнулся, зажмурившись от удовольствия осознания, какие крылья Трасикса полезные. Какие обычно испытания во всяких мистических шоу, нахождение людей или предметов по всяким заброшкам, поиск настоящего убийцы, угадывание, что же в конверте, и прочие уникальные эксперименты. Кажется, на всю жизнь запомню фразу, которая из сезона в сезон повторяется. Такого испытания у нас никогда не было. Ну-с, короче, с помощью этих крыльев можно спокойно узнать причины смерти человека, что мне и нужно, и остальные испытания я пройду с помощью обычной магии. Буду читером. Да, буду читером в испытаниях, где нужно показывать магические способности. Звучит максимально тупо, но такова наша жизнь. Осталось только найти какой-нибудь проект и зарегистрироваться на участие в новом сезоне этого шоу «И дело в шляпе». Но ближайший кастинг на относительно популярную передачу будет через пару месяцев. План прост. Пройти первые испытания, получив первых последователей, а за них получите сам Беливикс. Все гениально и просто. Ждать только долго. Объявление, может, какое-нибудь в интернетах дать. Для получения нужен один человек, а для развития еще больше. Хе, создам секту свидетелей Саламандры, и будем мы по домам ходить, квартиры отжимать. А что, секта тоже неплохой способ наебки простодушных людей. Попадусь, и хер с ним, я волшебник, мне внешность свою и память милиции поменять труда не составит. Совесть только замучает, но, опять же, я настоящий волшебник, в отличие от земных. В меня и верить не стыдно. Собираешься обманывать людей? Мерзость какая. Тебя, по-моему, никто не спрашивал. Да и цель у меня другая, благородная. Да ну, и какая же? Я собираюсь просвещать малодушное население в том, что магии на земле нет и что свои деньги нести инфо-цыганам не нужно. Благородство, знаешь такое слово? Я твоя сущность, мне такие слова не знакомы. Ну и молчи тогда, Бука. Плюс один к интеллекту за нахождение способа получения Беливикса. И пусть Макия еще раз меня тупым назовет. Я не тупой, а альтернативно одаренный. Даже система оценила, что моя идея с сектой и шоу хороша. Феликс, не хочется прерывать твое самовосхваление, истине послышался чуть приглушенный голос Михаэль, но у Блум опять проблемы. И хер с ней, я махнул рукой, перелистывая на следующую страницу какой-то старой книжонки, в которой человек на серьезных щах рассказывал, как видел настоящую фею. Ишь ты, я с этой неблагодарной девицей больше не вожусь. К ней пристает подозрительный тип. Они в кафе «Белая лошадь». Ну натрави на него кого-то. Я тут что, самый крайний? Тебя зовет Флора. Я недовольно цокнул. Аргумент засчитан. Флора не Блум. Мозги мне не ебет. Закрыв книгу, но обещав себе вернуться, я переместился на берег озера, которое находится недалеко от столицы. Ах, какая тут чистая водичка, даже купаться захотелось. Но атмосферу испортили громкие звуки, которые доносились из «Белой лошади», кафе, в котором работает Блум. С недовольным лицом я открыл дверь, ведущую в кафе, и меня оглушила громкая музыка. Фу, что за попса голимая. Взгляд зацепился за рыжую макушку, которая громко кричала на какого-то паренька с петушиной прической. Ее подружки стояли чуть поодаль, там же, где и специалисты. Вот оно, будущее Магикса. Защитники слабых и невинных вылупились на то, как девушку прессует какой-то конч за 100. Раньше я спал спокойно, знал, что защищают. После спал плохо, сам защищал. Теперь вообще не сплю, знаю, кто защищает. Девочки, не ссорьтесь, помада у меня, громко сказал я, отчего все повернулись в мою сторону. Блум на секунду удивилась, но злой не выглядела, даже какая-то радость мелькнула. Я спокойно подошел к фее, которая в момент расслабилась и стала намного уверенней. Этот придурок решил, что, раз он богатый, то любая девушка будет его, фыркнула фея, презрительно смотря на мальчишку. Ну технически, он почти прав. Говорю как какой-то обитатель мужского государства. Не потому что я богатый, а потому что я... Дарка, заявила это чучело-мяучело. Увы, чтобы понравиться девушке ты должен быть либо богатым, либо харизматичным. Другого не дано. С последним у паренька явно проблемы, а с первым, судя по шмоткам, нет. Тебя мама, что ли, не любила? Спросил я с поднятой вверх бровью от его забавного имечка. Блум злобно хихикнула, чуть прижимаясь ко мне. Кто-то забыл, что мы поругались. Ты хоть знаешь, кто мои родители? Визгнул парнишка, отчего я слегка скривился. Бедные мои чувствительные ушки. Конечно знаю, зачетные мужики. Он сначала несколько раз тупо моргнул, а потом, догнав до смысла фразы, покраснел от злости. Ути, боже мой, злой какой. Гляди, пальчик откусит. Да я тебя. Мне было так насрать на этого долбоеба, что я просто выпустил свою магию, давя на его тупую голову. Он подавился своими словами и схватился за голову. У его дружков, которые стояли сзади него и гоготали, но в любой момент готовые кинуться на помощь, также заболела голова, и они не смогли помочь ему. Да, Как-то мне не хочется издеваться над мальчиками, которые даже сдачи дать не могут. Шел отсюда, пока я тебе ноги не сломал, шикнул я на него, топая ногой как на бродячую собаку. Он кинул на меня взгляд полный ненависти и заковылял к выходу. Чучундра пидористическая, еще раз увижу, сдерживаться не буду. Кажется, я не просила твоей помощи, от голоса Блум у меня сейчас жопа сгорит. Сжимая кулаки, я повернулся в сторону Блум, которая уже от меня отлипла и стояла с недовольной Хари. Ее лицо вызвало у меня дикое чувство просто наорать на нее, но оно сразу исчезло, стоило сзади появиться источнику волшебной ауры. Это я его позвала. Флора встала рядом с нами, прижимая к груди руку и с беспокойством смотря на Блум, которая нахмурилась, не понимая, для чего меня позвали. Зачем? Мы бы и без него проучили этого придурка. Потому что я не могу смотреть на ваши ссоры. Блум сжалась от крика своей подруги, я же хмыкнул. Кошечка выпустила коготки, скорее, Роза показала свои шипы. Блум, ты только что вела себя нормально и не кричала, а сейчас от тебя исходит гнев и злость. Ты на что намекаешь? Ощетинилась Блум, переключая все свое внимание на фею природы. Ну-ка, блять, если она продолжит орать на Флору, я за феечку природы, конечно, заступлюсь. Негоже ругать это нежное создание. Блум, меня настигл крайний охуй от того, что злость принцессы мгновенно испарилась. Стоило Флоре нежно улыбнуться и положить руку ей на плечо. Мне кажется, Фел прав, и тебя действительно прокляли. Нет этого. Может быть, в их разговор резко влезла Стелла, упирая руки в бока. Ты ведешь себя отвратительно и постоянно щебечешь про этого Авалона. Меня это уже достало. Теперь ты знаешь, каково нам слушать от тебя про моду. Муза закатила глаза, но после серьезно посмотрела на потерянную Блум. Ты действительно начинаешь беситься, стоит тебе увидеть Фила. И аура злобы у тебя тоже появляется, добавила Тикна, печатая что-то у себя в ноутбуке. Ты стала еще хуже Гризельды. Я слышала, что Феникс способен вселять тьму в сердце, добила фею огня Лейла, складывая руки на груди. А Тикна подтвердила это, показывая статью в интернете по этому поводу. Блум недоверчиво осмотрела всех девочек, а потом перевела взгляд на меня. Да-да, прикинь, если ты думаешь, что среди компании ты единственный адекватный, а все сошли с ума, то стоит задуматься насчет себя. Что ты чувствуешь, когда видишь меня? Спросил я у Блум, хотя ответ прекрасно знал. Пусть разберется в своих чувствах и скажет правду, а там дальше давить можно. Ненависть, тихо и как-то отчаянно произнесла она, поджимая губы и опуская голову вниз. Гнев, отвращение, меня еще и потрохулек пытаются лишить. Зашибись, я получил тычок локтем от Блум и веселый смешок от Стеллы. Ну это же правда, причем неприятная. И что мне делать? Потерянно спросила Блум, ни к кому конкретно не обращаясь и обхватывая себя за плечи. От этой картины моя злость на нее испарилась. Мне тяжело, ей тяжело, но она еще молодая девушка, которая всю жизнь жила в тепле и достатке. Я выдохнул, решив больше на нее не обижаться, и положил руку ей на голову, растрепав волосы. Она подняла на меня взгляд, а ее глаза уже блестели. Бороться. Сейчас ты должна не дать мне полностью завладеть тобой. Контроль, контроль и еще раз контроль. Поняла? Она кивнула, а я вытер пальцем одинокую слезинку, которая успела появиться в уголке ее глаза. А мы тебе в этом поможем. Стелла широко и ярко улыбнулась, чем придала Блум уверенность, а после повернулась к подругам. «Правда, девочки?» Винкс активно закивали и кинулись к фее огня с обнимашками, отчего мне пришлось даже отойти, давая им доступ к принцессе. Первой ее обняла Стелла, сжимая Блум в крепких объятиях. К ней присоединилась Флора, а после Тикна. Лейла стояла в стороне, отводя взгляд и кусая нижнюю губу, но Муза схватила ее за руку и повела к остальным. Я хмыкнул от этих телячьих нежностей. Если это поможет Блум, пусть хоть заобнимают ее всю до посинения. Нарутотерапия помогла, и это поможет. Раз мы перестали плакать, сказала Стелла, когда девочки расцепились, являя миру утирающую слезы с щек Блум, то теперь можем поговорить серьезно. Нам нужно защищать Блум от Авалона, ты знала? Удивился я от вопроса Стеллы. Нет, но он начал отбирать у меня подругу, потому он мне не нравится, просто и легкомысленно ответила принцесса Солярии. С одной стороны, Стелла не очень умная, но, с другой стороны, она чертов гений. На самом деле ситуация у нас, уж простите за мой французский, хуевая. Девочки, все внимательно уставились на меня, готовясь слушать. «Во-первых, Авалон работает на Даркера, я в этом точно уверен, Блум». Раздался на все кафе громкий женский голос. «Какого Феникса ты не работаешь? Я тебе за что плачу?» «Ой», пискнула фея, виновато смотря в сторону хозяйки этого кафе, женщину бальзаковского возраста в красном платье. «Короче, вам все расскажет Флора». Винкс перевели удивленные взгляды на фею природы, отчего она немного смутилась. «Главное, пожалуйста, ради всего святого, не палитесь. Если эти дебилы прознают о вашей или, не дай дракон, об осведомленности Блум, то они перестанут действовать скрытно и нам. Нам конец, в общем-то. Флора, ты, Блум, казалось, меня не слушала». Она посмотрела на Флору, которая сжалась от ее внимания к себе. Но, вместо того, чтобы как-то ругать девушку, Блум приблизилась к ней и крепко обняла ее. «Ты же мне все это время тоже помогала, а я не замечала». «Конечно». Фея природы мягко улыбнулась, погладив Блум по волосам. «Ты и Фел мои друзья, я не могу вас двоих бросить, Блум». Снова рявкнула женщина, и Блум поспешила к ней, перед этим подарив мне легкую, но счастливую улыбку. Я выдохнул, а на душе стало намного легче. Уф, словно у меня 3 дня был запор, а на 4-й все вылетело. Отвратительная аналогия, хозяин. Какой человек, такая и аналогия. Выйдя на улицу, я попрощался с охреневшими от всей ситуации специалистами и девочками, которые вцепились в Флору с просьбой все рассказать, а сам, дождавшись, когда они наконец-то уйдут, пошел в сторону столиков под открытым небом. Именно там сидела знакомая ведьма с желтыми глазами, которая не отводила от меня все это время взгляда. Кажется, настало время серьезного разговора. Примечание к части. Походу, кому-то придется смотреть битву экстрасенсов. Глава 52. Пакуй, Блум, чемоданы. Мы переезжаем на Омегу. Ну привет, давно не виделись. Я плюхнулся на стул, принимая расслабленную позу и накладывая заклинание невидимости вокруг нашего столика. Дарси криво улыбнулась, а я заметил у нее черные мешки под глазами и в принципе очень усталый вид. «У тебя в мешках под глазами капусту хранить можно, в курсе? А ты все такой же галантный с дамами», — ядовито ответила она, сжимая в руке стакан с чем-то крепким. «У-у-у, случай очень серьезный, раз она даже пить начала. Судя по запаху, солярийский коньяк не меньше 60 градусов. Помер, что ли, кто-то? Ты подумала над своим поведением?» Я хмыкнул, когда она подавилась напитком, злобно на меня смотря. «Подумала, мы с сестрами согласны сбежать от лорда, но как ты нам поможешь?» «Пока что не могу сказать, но способ стопроцентный», — спокойно ответил я. Ведьма поджала губы, понимая, что я ей не доверяю. «К Дарси доверие у меня чуть повыше, чем к Авалону, и разглашать свой новый статус хранителя я не планирую. Хрен знает, может быть это все многоходовочка, и меня опять наебут. Уж прости, но я больше не такой глупый мальчик, каким был пару месяцев назад. Жизнь мордой в дерьмо макнула, вот и растерял всю наивность. Ладно, поверю тебе, но ты не можешь сказать, что за заклинание использовала муза против Сторми», — неуверенно спросила она, сжимая в руках стакан. Я задумчиво посмотрел в небо, кажется, что-то такое припоминая. «А, обычная энергетическая волна, в которую я добавил свое рассеивание. Только говорить я ей этого не буду». «А что случилось?» — спросил я вместо ответа. «Мало ли они догадаются по одной способности, кто я на самом деле». Но Дарси не отвечала. Она смотрела вперед тяжелым взгляд, в котором читалась печаль и горечь. Меня ее взгляд насторожил, и я сказал: «Говори уже». Ведьма подняла голову, в упор смотря на меня. «Сторми. Она почти лишилась из-за этого заклинания маги», — тихо призналась Дарси, чей взгляд моментально наполнился болью, а я от этой информации замер. «Оболочка ее ядра была почти полностью сожжена, поэтому она не может колдовать, ей доступны только базовые заклинания. Я не верю, что муза могла такое сделать. Скорее всего, ей помог кто-то из зала». Я сохранил безразличное выражение лица, просто пожимая плечами, мол, не знаю, что это было, но внутри меня все похолодело от этого. Я своими руками практически уничтожил магическое ядро Сторми, тем самым почти убив ее. Как же хорошо, что я не решил использовать рассеивание на Блум, и теперь я буду знать, что на живых существах эту способность пламени лучше не использовать. А вот Сторми. Жалость к ведьме появилась у меня где-то глубоко внутри, но сильно давила на совесть. Я не ведал, что именно создаю, решаясь провести эксперимент на живом человеке, из-за чего она серьезно пострадала. Даже уместная в данной ситуации фраза «она сама виновата» абсолютно не приносила облегчения, так как острая вина уколола меня куда-то под ребра, впиваясь в меня как пиявка. Плакать от этого мне, конечно, не хотелось, но реальное сожаление от своего поступка я получил. Помощник Хуев довел девчушку до полусмерти и сидит, вину чувствует. Совестью решил моей поработать, учти, я тебе платить не буду. Давай без твоих шуток, что делать будешь? Что-что, исправлять то, что натворил. И начну прямо сейчас. А Даркар, он не может ей помочь? Спросил я, когда мне в голову пришла эта мысль. Глумиксы дал, значит, даст и целое ядро. Блум человека воскресила, а тут просто починить магическое ядро. Для великого лорда тьмы это расплюнуть. Он сказал, что ничем помочь не может. Дарси в один глоток осушила стакан, чуть морщись от вкуса. Только дать ей благословение Феникса, но, Старми навечно станет его прислужицей, хотя получит настоящую каплю Феникса. И она не согласилась. Нет, Дарси покачала головой, а меня это впечатлило. Старми и Айси всегда стремились к силе, а тут Даркар предложил настоящую частицу своей силы, а не глумиксы, которые можно отобрать. Что же случилось? Вижу, ты удивлен. И я расскажу, почему она на это не согласилась. Я не то что удивлен, просто не верю в это. Твои сестры безумные и жадные до власти и легкой силы, а тут самая чокнутая отказывается от столь щедрого предложения, пояснил я свою позицию, которая была почти правдива. Да, Трикс, сумасшедшие ведьмы, но у меня внутри горит маленький огонек надежды, что они нормальные девчонки, просто им в жизни не повезло. Дарси тому подтверждение, но озвучивать свои мысли я не собираюсь. Поймут, что надежда на лучшие моя слабость, и будут на нее давить. После концерта, когда Старми упала к нам с сестрой под ноги, плачущая и дрожащая от боли и страха, мы поняли, что она лишилась магии. Старми это тоже поняла и стала более зашуганной и тихой, хотя иногда в ней просыпается старая Старми. Это понятно, но почему она от благословения отказалась? Испугалась сил тьмы, что ли? И да, и нет. Просто мои сестры наконец-то повзрослели. Айси поняла, что существует смерть и что ее сестра чуть не умерла. Старми поняла, что из-за глупых решений уже она может умереть. Они впервые ощутили беспомощность и страх за жизнь. А еще они поняли, что мы просто винтики в злобной машине Даркара и ничего в итоге от рабства не получим. Именно поэтому они согласились на твое предложение о помощи, когда я им все рассказала. Я смотрел на ведьму иллюзий, которая говорила тихим, осипшим голосом и смотрела вперед усталым взглядом, направленным на стакан. Забавно, мы находимся почти в одинаковом положении и чувствуем почти одинаковые эмоции. Но у Трикс нет ничего. Нет дома, нет семьи, нет друзей, а единственная путеводная звезда – я. Они открыли глаза, поняли, в каком положении находится, и почувствовали вкус отчаяния. Думаю, если бы они не были близки духовно, они бы сломались. Думаешь, наверное, что именно твой поступок открыл им глаза? Слушай, сущность ты моя любимая, я накосячил, сильно накосячил. Оправдываться не буду, хотя мог бы сказать, что Старми напала на беззащитного старика, беря его в заложники и шантажируя этим музу и всех вокруг. Она настоящая террористка и поступила как тварь, но такого наказания точно не заслужила. А нельзя сначала думать, а потом делать? Я-то откуда знал, что это рассеивание, когда направлено конкретно на человека, уничтожает его ядро? Мне никто не объяснил, как работает это чертово пламя, и просто сунул в руки, говоря: «Играйся, успокойся, я тебя ни в чем не обвиняю, но тебе нужна ей помощь, без тебя знаю». «Даркар собирается забрать кодекс в облачной башне», — неожиданно сказала Дарси, а я приподнял от этой информации бровь, уходя от мыслей о Трикс. Еще одна часть у ведьм, и почему Дарси так офигела от сказанных слов? Она в шоке распахнула глаза, чуть ли не давясь воздухом. Болеет чем-то, бедняжка. В подземельях у Даркара сыро и влажно, вот и подхватила что-то. Спасибо, конечно, за информацию, но... Почему? Растерянно спросила она, не давая мне договорить и в недоумении смотря на меня. Почему я смогла тебе об этом рассказать, а не должна? На нас с сестрами наложено особое заклинание, которое не дает нам права разглашать любую секретную информацию никому, кроме союзников лорда. Она подозрительно прищурилась, а я от этого хохнул. Ну, в какой-то степени я все же их союзник, так как хочу помочь вылечить голову Корычу. А какими методами, тут я промолчу. Вполне логичное решение, не зря Даркар, умный и опасный противник. Не уходи от темы. Ты союзник лорда, не могу себя так назвать. Я пожал плечами, улавливая вопросительный взгляд Дарси. Нет, даже если она сказала мне правду про кодекс, пока она под заклинанием, я ничего ей не скажу. Уж прости меня, но, когда ты находишься в контракте с Даркаром, я тебе ничего сказать не смогу, только когда освобожу. Ты точно уверен в этом способе? С сомнением спросила Дарси, тоже мне не доверяя. Абсолютно, я серьезно посмотрел на ведьму, которая, поймав мой взгляд, сразу же поняла, что я ее не обманываю и не шучу. Нам нужно будет как-то связаться, задумчиво произнесла она, стуча пальцами по столу. Мы с сестрами часто ходим по субботам в кафе в Магиксе. Черная его называется. Можешь найти нас там. Я кивнул ей, попрощался и, вставая из-за стола, пошел куда глаза глядят, чтобы утрамбовать всю информацию и немного порассуждать. Хм, по сути, Дарси могла мне действительно сказать правду, и следующее нападение должно быть на Облачную башню. Только как мне об этом сообщить Фарагонде? Она вполне может меня заподозрить в чем-то. С другой стороны, а мне не поебать на этот кодекс, я не собирался его защищать с самого начала, а Даркар не сможет получить реликс без всех четырех частей. У нас есть еще целых три части, одна из которых в поселении, вторая, по словам Дарси, в Облачной башне, а третья, в Алфее, наверное. Потому что две другие находятся в школах, вернее, одна находилась точно. Другой вопрос, помощь ведьмам. Они важная боевая единица Даркара, и освободить их нужно хотя бы для того, чтобы облегчить себе жизнь. Мало того, что кодексы будут искаться дольше, так нам еще драться с Трикс не придется. В чем плюс? Я смогу убивать своих противников. Трикс мне, честно, немного жалко. Они глупые девочки, которых завербовал злой дядя, заставив на себя работать. Если противниками будут какие-то черные маги, то я без угрызения совести очищу от них мир, так как ни один нормальный темный волшебник не пойдет на службу к сумасшедшему Фениксу. А если их тоже завербовали, если бы, да кабы, друг мой любопытный, то во рту росли грибы. Или ты мне предлагаешь дать всем по чашке какао и предложить свои услуги психолога? Я ведь тоже лишних смертей не хочу, но это война. Я же не с удовольствием людей режу, как маньячила какая-то, мне тоже неприятно пачкать руки в крови, но без смертей возможно только в мультике, а, как мы с тобой уже поняли, это ни хера не мультик. Просто будь осторожен, иначе убийство может войти в привычку. Останови меня, если я сорвусь, раз уж активность проявляешь. Я невесело усмехнулся. Я реально разговариваю сам с собой и прошу голос в голове остановить меня от необдуманных поступков. Даже если он говорит, что он простая фейская сущность, это все равно разговор с самим собой. Хе, новый хранитель пламени Саламандра разговаривает с голосом в голове и на серьезных щах утверждает, что это его сущность фей. Именно такие заголовки будут в будущем, если мою репутацию захотят очернить. Интересно, а с моим новым положением в обществе я смогу отбелить репутацию Трикс? Спиздану, мол, они все это время были под заклинанием Даркара, которое я успешно нейтрализовал, и воровство ведьмами огня дракона тоже этот черт организовал. Так, нет, очернять Даркара тоже не надо, я ему еще помощь должен, а не дополнительных дров в его костер подкинуть. На него и так пизданутые инквизиторы светлого камня накинутся, а тут еще я. Надо просто сказать, что у всех было серьезное помутнение рассудка, вот они и творили дичь. Наказание, 10 ударов по жопке и лишение сладостей на 2 недели. Так, такое наказание точно не для вселенского преступника, а для одной рыженькой феи и мелкой лальки. Неожиданный звонок вывел меня из раздумий. Я достал телефон, зная, кто мне обычно звонит, но с удивлением увидел совершенно другой знакомый номер и нажал принять. Давно он мне сам не звонил. «Феликс, привет, ты сейчас где?» Голос у Лукаса был какой слишком перевозбужденный, что меня и насторожило. Знаем и проходили мы эту интонацию, ничего хорошего это не сулило. «В Магиксе», — настороженно ответил я, убирая свободную руку в карман куртки. «Быстро ко мне, у меня очень важные новости». Я угукнул, а он моментально отключился. «А во, и у мелкого для меня что-то есть. Я прям сегодня на расхват. И именно тогда, когда я занят, и мне нужно в кои-то веки самому посидеть в библиотеке и почитать про фей. Закон подлости. Когда я свободен, никому не нужен, но стоит мне начать заниматься чем-то важным, как сразу же вылезают всякие пидоры и важные новости. Я развернулся и потопал в сторону бывшей квартиры, зевая и периодически почесывая затылок. Нужно все равно потом назад на землю пиздичить и инфу о феях искать. Ждите меня, мистические шоу. Зайдя в чистый, но старый подъезд, я поднялся на пару этажей повыше и даже до двери дойти не успел, как она резко открылась и появилась белобрысая макушка Лукаса. Глаза-то как блестят, давно я его таким счастливым не видел. Мое чутье начинает шевелиться и нехорошо чихать на это. Быстрее давай. Меня схватили за руку и впихнули в квартиру, громко хлопая дверью, отрезая все пути к отступлению. Это мне можно один на один с некромантами и чернокнижниками оставаться, а так ни в коем случае делать этого не нужно. Не снимай, иди, иди. Он не дал мне снять кроссовки и, толкая в спину, повел в гостиную. Необычно видеть эту квартиру настолько чистой, что аж столы блестят. Я огляделся по сторонам, замечая, что на журнальном столике лежали какие-то газеты, книги и ежедневники, исписанные мелким, но аккуратным почерком. Я чувствую знакомый запах, запах приближающихся приключений. «Что за спешка?» – спросил я, садясь на диван. Вместо ответа Лукас протянул мне одну из лежащих рядом газет, заставляя вслух прочитать ее заголовок. Я быстро прочитал ее про себя, а потом иронично приподнял бровь и прочитал уже вслух. «Рыбак-фуд-фетишист изнасиловал 12 реверсивных русалок, да нет же, вот это», – он ткнул пальцем чуть ниже, где я увидел не менее пафосный заголовок. «Феникс возвращается. Магиксу конец, где купить билеты подешевле? Желтушная пресса никогда не меняется. И что это?» Я сложил газету, повертев перед лицом Лукаса. Он фыркнул и забрал у меня газету, аккуратно положив ее на стол подальше от меня, словно она была самым ценным его сокровищем. «Это значит, что хранитель тени Феникса вернулся. До Лукаса точно все тренды доходят с опозданием. Даркар уже в Магиксе как полгода, если считать момент, когда я ощутил его силы. Интересно, а кто решил опубликовать эту информацию? Неужто сами храмовники? Значит, они что-то задумали. Доверяешь желтой прессе?» С усмешкой спросил я, всем своим видом показывая, что это глупости и верить в них не стоит. Пока что мелкого втягивать в эту битву не надо, он еще маленький для настоящих сражений, только в самый последний момент и если прижмет. Лукас на мое замечание закатил глаза, беря в руки открытый блокнот со множеством листов. Мне не очень нравится его некое радостное и возбужденное состояние по поводу возвращения Темного Лорда. Как бы он к нему на службу не ушел, Трикс же получилось обмануть, а этого мальчика-одуванчика одурачить проще простого. «Где ты вообще все это нашел?» – спросил я, смотря на ежедневники и листы, где что-то было зачеркнуто, что-то обведено, что-то связывалось между собой жирными красными линиями и овальчиками. Мне просто всунули ту газету на улице. Я хотел ее выбросить, но от скуки прочитал, и эта тема меня заинтересовала. Я провел свое расследование, собрал некоторые факты из книг, поспрашивал на черном рынке и, сопоставив все, точно могу быть уверен, хранитель вернулся, серьезно ответил он, в это время хаотично тыкая пальцем то в один блокнот, то в другой, иногда подключая для этого дела вторую руку, пытаясь донести до меня простую истину, которую я и так прекрасно знал. «А я тут при чем?» – спросил я, не понимая, что здесь забыл. Даже если он узнал, что Даркарик вернулся, это не повод созывать конгресс Саши из двух магов и обсуждать это возвращение. Вернулся и вернулся, дай бог ему здоровья и мозгов. «Ты об этом прекрасно знал», – Лукас поднял на меня взгляд и, увидев, что я собираюсь отнекиваться, резко и громко добавил, «можешь не придуриваться, твоя дотошность и любопытство не могли оставить без внимания темную энергию Магикса. Ладно, поглядите, какой умный, а по кроссовкам дом для уточки найдет. Я действительно знал об этом, но тебе ничего не скажу, маленький ты еще, чтобы во взрослые дела лезть». А вот на это он самодовольно улыбнулся и гордо поднял подбородок, складывая руки на груди. Мне этот жест не очень понравился, как и в принципе вся ситуация. Мне не нравится то, к чему она ведет. А ведет она к тому, что в войне против Даркара будет участвовать этот ребенок. Сильный, но ребенок. Это не я должен просить мне все рассказать, а ты меня. Он даже от удовольствия зажмурился, понимая, что у него есть какая-то необычная и очень нужная для меня информация. Это еще почему, видишь ли, мне захотелось ударить его по голове. Уж слишком его голос был переполнен чувством собственной важности, а весь вид так и источал высокомерие. У моего дяди есть большая частная библиотека, в которую я иногда тайком пробирался, и там точно была отведена целая полка про Феникса, но я ее не читал, потому что мне казалось, что история – скука. Ты уверен, меня этот факт зацепил? Я ведь не смог найти почти ничего в обычных библиотеках, но если это личная коллекция хитрожопого старика? Лукас самодовольно кивнул и снова улыбнулся. И что ты хочешь за ее местонахождение? Расскажи мне все с самого начала. И с подробностями. Глаза мага зажглись, а я увидел его маниакальный интерес к этой теме и стремление узнать побольше о Фениксе. ТЦ, цокнул я, прикидывая, каким боком мне может выйти этот обмен. Только привлечением мелкого в борьбу. Но, может быть, я зря переживаю, он же не глупый малый. Ладно, рассказывай давай, как шайтан калитку открыть. Библиотека находится в личной комнате дяди, на третьем этаже жилых зданий. Ты сразу узнаешь его комнату по массивным дверям. Чтобы открыть вход вовнутрь, нужно специальное заклинание. Он протянул мне руку, я тебя ему научу, а после ты мне все расскажешь. Я взял его за ладонь, которую он мне быстро протянул, нетерпеливо поддрагивая и, кажется, думая, что я передумаю. Стоило мне коснуться холодной ладони, как по его руке пополз черный туман, который перешел на мою руку, быстро достигая локтя. Но ничего не получилось. Внимание! Персонаж Лукас поделился с вами заклинанием «Развеять сокрытое». Внимание! Заклинание «Развеять сокрытое» невозможно изучить из-за расы фея и класса фея четырех стихий. Да, я же светлый. Какая мне темная магия? Я убрал руку и прижал ее к себе. Темная энергия слегка пощипывала кожу, отчего я невольно мял и массировал руку, стараясь унять неприятные ощущения. Мерзость какая, где моя нейтрализация? Так, стоп, а я сам себе ничего не сожгу, хотя если направить рассеивание на кожу, а не вовнутрь, то ничего не должно случиться. Значит, я пойду с тобой, потому что ты сам ее не откроешь, мне кажется, или он стал еще радостней. Блин, а темная энергия все еще не хочет уходить, она в меня прям вцепилась, не желая отпускать такую вкусную фею. Кисло-сладкого соуса только не хватает для вкуса. Сжав кулак, я активировал рассеивание магии, направив ее именно на кожу, но эта зараза так и осталась на поверхности моей руки, становясь лишь немного слабее. Стоп, почему рассеивание не сработало? Я же стармицелое ядро выжег, а магию Лукаса. Приплыли, мелкий, походу, выше меня по уровню. Убери свою гадость от меня, нервно сказал я, когда туман начал подниматься выше, грозясь реально сожрать мою культяпку. Лукас щелкнул пальцами, отчего энергия рассеялась, а я смог наконец-то выдохнуть от облегчения. Ну все, пошли, я встал с дивана, потягиваясь и тормоша руку, которую все еще пощипывала. Хочу поехать в отпуск, на море, желательно. Где мой фан-сервис с пляжным эпизодом? Вместо него меня направляют на полумертвую планету со школой тех, кого я презираю. Вместо меня нас на Златору телепортировал Лукас, перемещая и себя, и мою тушку через тень. Мягко, конечно, даже голова не болит, но очень холодно. Стоило мне выйти из теневого кокона, как я увидел перед собой школу псиоников. Кинув взгляд на Лукаса, я увидел, как тот нахмурился, словно вспоминая что-то неприятное, и с нелюбовью смотрел на здание, где над ним несколько лет издевались. Почувствовав, что меня кто-то дергает за ногу, я опустил взгляд и увидел маленькую ручонку из тени, которая вцепилась в меня, таща в темноту. Тряхнув ногой, отчего рука упала, я освободился от оков еще и пнул ее, чтоб неповадно было меня хватать. Но она снова быстро схватила меня за ногу, но немного выше, чуть ли не роняя на землю. Какая злобная и сильная. Пошли, от борьбы с тенью меня отвлек голос некроманта. Закатив глаза, он снова щелкнул пальцами, и тень с визгом унеслась прочь. Я, делая вид, что ничего не было, пошел вперед. Какого хрена его магия сильнее моей? Внимание! Персонаж Лукас использует на вас заклинание сокрытия в тени. С чего такая активность? Спросил я у него, понимая, что нас никто не увидит, а мир стал на пару оттенков серее. Расскажи мне про Феникса, с таким взглядом у меня Макия шоколад выпрашивает, а он про курицу переростка спрашивает. Я тебе, конечно, расскажу, мы неспешным шагом направились в сторону школы, но пообещай мне, ты не пойдешь к нему. С чего ты взял, что я собрался к лорду? С искренним удивлением спросил он. Это существо еще наивнее феек в Алфее. Ну ладно, придется с таким работать. Так вас, темных, терроризируют всякие гондоны, я пожал плечами. Вот обидишься ты на недоплату или косой взгляд и пойдешь к Каркарычу на службу, только бы насолить всем. Как ты его назвал? Каркарыч, он задумчиво повторил его кличку моего сочинения, издав смешок. Раз ты его не уважаешь, то не думаю, что мне есть смысл к нему лезть. Лукас замолчал, а потом, немного подумав, быстро добавил. Да и мне кажется, что его методы не способны вернуть нормальное отношение к темным волшебникам. Да ну, угу. Насилие и давление могут вызвать только страх и ненависть, но никак не человеческое отношение к нам. Ну ты понимаешь, да? «Понимаю», я кивнул, соглашаясь с его словами. «Радикальные действия вряд ли позволят все решить и создать мир между тьмой и светом. Те, кто ненавидит темных магов, только подкрепит свою ненависть, а те, кто относится к ним более-менее нормально, присоединятся к первым. Примеров в моем мире вагон и маленькая тележка». Дальше мы шли молча, думая каждый о своем, и дошли до главных дверей школы, которые были чуть приоткрыты, позволяя войти внутрь. Лукас уверенно вел меня по школе, петляя по коридорам и поднимаясь на верхние этажи. Я осматривался по сторонам, не замечая ничего интересного. Я даже третий глаз подрубил, но смог увидеть только одно – ауру Лукаса. Она была просто до ужаса темной и сильной, но спрятанной глубоко внутри него. Я даже чуть вздрогнул, но выдохнул, радуясь, что он нормальный парень и в его светлой головушке нет никаких захватческих мыслей. Побольше бы таких ребят, может быть, мир чище стал. «Мы пришли», — шепнул он, останавливаясь возле темной двери с золотой ручкой. Выдохнув, он с помощью теней открыл дверь, выпуская меня, а затем зашел сам. Я же незаметно использовал рассеивание, чтобы стереть следы нашего пребывания здесь. Сработало, но с третьей попытки. Я еще к тому же почувствовал себя как-то необычно, у меня ничего не болело, но мир стал ощущаться иначе, а в голове зазвучало сразу несколько голосов. Я словно был где-то далеко, но одновременно и здесь. «У тебя все нормально, не надоело каждый день рисковать собой, если ты пойдешь за ним, то умрешь. Эй, сущность совесть, ты чего творишь, дружище?» Это был не я, Феликс. Громкий голос и сильный удар по плечу вернули меня в чувство, отчего я вздрогнул и перевел взгляд на нахмуренного Лукаса, который стоял рядом и чуть дотрагивался до моего плеча. «Что случилось? Ты в одну точку безразлично пялился. Ничего, все зашибись. А что, переживаешь за меня?» Я постарался ухмыльнуться, чем смутил Лукаса, который фыркнул и отошел от меня, говоря, что абсолютно безразличен к моему состоянию. «Я, конечно, во все это не верю, но на всякий случай перекрещусь и помолюсь дракону. Походу, больше рассеиванием я пользоваться не буду. Ни сегодня, ни завтра и вообще не на этой неделе. А если я реально шизу от собственных сил словлю, все. Я точно еще раз схожу к дедуле и заставлю, возможно силой, научить меня контролю, иначе уже я на службу к Даркаше уйду». Я обернулся, чтобы осмотреть помещение, в котором мы оказались, отходя от очередных бед с башкой. «Хм, а неплохая такая комната, прям чувствуется, что денежки сюда вложены немаленькие. Еще бы, директор единственной школы псиоников и спиздивший все богатства некогда величайшего мага иллюзий. Чтоб я так жил, как этот жулик. Интересно, а комната грязи тут есть?» Но вместо любования золотом и дорогущими картинами, Лукас бодро зашагал к большой книжной полке, дотронулся до неприметной красной книги и прошептал заклинание, которое хотел мне передать. В эту же секунду шкаф начал плыть и исчез, открывая вид на спуск куда-то вниз. Интересно, девки пляшут. Секретные проходы в секретные места, хранящие все секреты. Подожди, эта защита была на иллюзии, тогда почему ты ее видишь? Спросил я, идя вовнутрь прохода за уверенным Лукасом. Это заклинание из смеси магии пространства и иллюзий, пояснил он. Я могу видеть только сквозь чистые иллюзии. Научился это контролировать? Угу, хоть рожу твою смазливую видеть перестал. Я в ответ показал ему язык, и мы замолчали, так как вошли вовнутрь библиотеки. Не сказать, что она была большой, но какое-то уважение внушала. Темно здесь только было, свет какой-то приглушенный и фиолетово-синих оттенков. Я точно не помню, где были эти книги, так что давай быстрее их искать, делать было нечего. Мы разделились. Я взял курс на левую сторону, а он на правую, чтобы быстрее найти нужную нам литературу. Эх, нам бы Макия сейчас здорово помогла, но Лаля куда-то свалила по очень важным делам. Потому и на земле, и здесь я буду один. Как же громко она потом будет ныть, что пропустила мои такие редкие походы по библиотекам, а нечего непонятно чем заниматься и шляться везде. С создательницей ей надо встретиться, видите ли. Ну и пусть идет, мы вдвоем отлично справимся. А книги тут были, скажем так, неоднозначные. Очень много каких-то старых фолиантов с сильной темной энергией, инструкции по призыву бесов на каком-то кыргызском, просто закрытые на замок книги. Куда-то я не туда свернул, да и очково такое в руки брать укусит еще. Почему черная магия намеренно такая злая и опасная? Чтобы всякие дебилы не пытались повторить фокусы, или что? Хотя и у сил бобра есть говорящие книжки, но трогать их нежелательно. Квест какой-то выдадут, и буду я по болотам шарахаться, камни бесконечности искать. Я читал только корешки книги, так как не знал, сколько у нас есть времени в запасе. Оставленная на всякий случай наверху следилка должна будет нас предупредить, но все равно приходилось пропускать много интересной и полезной информации чисто из-за нехватки времени. Еврейский зародыш внутри меня шептал просто спереть все это богатство и отдать на изучение Лальке, но сущность душила его, говоря, что я порядочная фея. Нет, я бы с удовольствием забрал это все на нужды партии, но что-то мне подсказывает, что добром это не кончится. Дракон знает, какие здесь заклинания навешаны на них. Нашел. Я вздрогнул, когда в тишине раздался пусть негромкий, но голос Лукаса. Поставив обратно на полку книгу с замечательным названием «Препарирование парнокопытных для самых маленьких», я пошел в сторону, откуда услышал голос. Я прошел мимо достаточно большого количества полок, уходя куда-то вглубь библиотеки, и, завернув за угол, увидел Лукаса. Он уселся на пол и внимательно читал написанное в найденной книге. «Без меня не читай», я с кряхтением присел рядом, пытаясь заглянуть на страницы, но книжку от меня отвели в сторону, чтобы я не смог сам прочитать. Так, древний род фениксов, бла-бла-бла, сильные, темные, угу, как обычно. А, вот, несмотря на все свое величие, семья, где издавна рождались все хранители тени феникса, была уничтожена внезапной атакой. Он замолчал, наклонился к книге, внимательно перечитывая, и растерянно продолжил. Была уничтожена внезапная атака их главного соперника, хранителем огня дракона. Мы с Лукасом одновременно переглянулись, а он взволнованно продолжил читать дальше, из воспоминаний одного участника событий. «Помню этот день, словно он был вчера. Наш король объявил, что против него готовится заговор во главе с действующим на тот момент хранителем тени Феникса. Король-шизофрент, видящий во всем заговоры?» – спросил я, все еще пытаясь заглянуть в книгу. «Не думаю. Он, скорее всего, хитрец, который оклеветал своего соперника», – пожал Лукас плечами, а я задумчиво кивнул. «Нормальная версия, в духе светлых петухов. Тоже верно. Я и многие герцоги взяли свои войска и направились в атаку по приказу короля. Но некоторые другие герцоги решили, что король Алексис намеренно оклеветал Феникса. Так и началась недолгая, но кровопролитная гражданская война на домино. Да, что же эти двое дебилов на ринг не вышли и свои споры там не решили. Обычных людей затягивают», – пробормотал я, а Лукас согласно кивнул. «Не люблю войны, ведь страдают в первую очередь простые люди. В конечном итоге война закончилась огромными потерями с обеих сторон и не привела ни к каким реформам, но последний хранитель огня дракона и король домино, Алексис, самолично уничтожил почти каждого члена семьи фениксов, но не смог убить последнего наследника сил тени феникса. Ему помешал Артаксерксис, поправил я его, чувствуя, как мурашки побежали по всему телу. Я даже дышать на секунду перестал от этой информации. Мы, походу, откопали что-то очень интересное. Фу, какое дурацкое имя. Так, я отвлекся. Где это? Ага, вот. Ему помешал Артаксерксис, который в последний момент остановил топор Алексиса, не давая совершить казнь над Фениксом, а после победил короля в честной битве, даже не используя свое коронное рассеивание. Но, несмотря на все усилия Артаксерксиса, баланс сил в нашем измерении был нарушен. Потому в наказание по прямому указу хранителя пламени Саламандры король Алексис полностью лишился своей магии титула хранителя огня дракона. После этого в монаршей семье домино прекратили рождаться хранители дракона. Все эти события были объединены в одно и получили название «Кризис дракона». Я нервно и прерывисто рассмеялся, когда догнал до всей ситуации, а Лукас шикнул, продолжая читать дальше. Что касается Феникса, то его новый хранитель скрылся в неизвестном направлении и полностью стер о себе упоминания. Но уже через 20 лет вернулся, только уже обезумевшим и совсем не человеком, при этом взяв себе псевдоним Даркер. Лукас закончил читать и посмотрел на подрагивающего меня. У меня уже голова пошла кругом от новой информации, которую я кое-как переварил. С терками между добром и злом все понятно. Одни наврали, другие поверили, а третьи ничего не поняли, и потекло говно по трубам. Но вот какая другая веселая картина, связанная со мной и с моей реально шизанутой семейкой, получается. Мой дед, здоровья погибшим, забрал у Арителла возможность стать хранителем дракона, лишив весь королевский род этой привилегии, хотя Блум каким-то чудом смогла получить эту силу. Мой отец почти сорвал свадьбу королю, настраивал Марион против него и в принципе сильно портил Арителлу нервы, а я, бастард вонючий, вообще его младшую дочь опорочил и на кривую дорожку повел. Ой, чувствую, встреча с тестем у меня будет совсем не веселая. Меня убьют, просто убьют, вжих и голову с плеч. Что с тобой? С легким беспокойством спросил Лукас, вставая с места, пока я сидел на пыльном полу и безумно хихикал. Где там твоя газетка с дешевыми билетами? Дома. Так что случилось? Я посмотрел на ничего не понимающего мальчика, который хмурился и сжимал в руках книжку. Походу, мне все дерьмо придется выгребать за своими родственниками, ответил я, обхватывая колени руками. До раскачивания вперед-назад дело пока не дошло. А вот Лукас, который до этого хмурился, за пару секунд догнал до простой истины. «Ты потомок самого хранителя пламени Саламандры», — заорал он, а я заглушил его крик барьером, чтобы со мной сверху познакомиться не пришли. Рано им еще знать, кто я такой. Я и есть он. Артаксеркс передал мне свои силы, сухо ответил я, не зная, зачем вываливаю на него правду. Может быть, из-за того, что я устал нести этот груз на себе. Кто знает, охренеть, это же просто, он не мог подобрать слова, просто ходя вокруг меня. Я выдохнул, утыкаясь носом в колени. Мдя, мне точно от зятя пиздец прилетит. И что ты тогда ничего не делаешь? А что я должен делать? Ты совсем идиот. Я растерянно моргнул, когда она присела напротив меня на одно колено, хватая руками за плечи и начиная трясти в разные стороны. Книжка отлетела в сторону, а я растерянно смотрел на почему-то рассерженного Лукаса. У тебя в руках, дебила ты кусок, почти безграничная власть. Ты можешь спокойно остановить гонение на темных волшебников, навсегда это прекратив. Остынь. Я схватил его за руки, отрывая от своих плеч и отпуская их. У меня нет такой власти, чтобы по взмаху волшебной палочки остановить все плохое в этом драном мире. Как нет? Твой этот Арктангенс смог лишить сил хранителя огня дракона. Это он смог сделать. Я встал на ноги, а Лукас сделал то же самое, но отошел от меня на пару шагов. Артаксеркс годами зарабатывал себе идеальную репутацию, а я не он, далеко не он, но ты же должен. Я ясно уловил в его голосе отчаяние и мольбу, но слово «должен» взбесило меня получше, чем красная тряпка быка. Кому я там чего должен? Кому должен, всем прощаю. Если я принял этот титул, это еще не значит, что я прямо сейчас пойду творить добро и сеять везде справедливость, как во влажных фантазиях коммуняк, выпалил я на одном дыхании, сжимая кулаки. В том, что к вам сложилось плохое отношение, виноваты только вы, темные волшебнички, и ваш властелин, который хуй пинал и ничего не делал для защиты своего народа. Лукас отвернулся от меня, поджимая губы, но отвечать не стал. Я быстро дышал, а потом, медленно выдохнув, начал успокаиваться. Да, кажется, я наговорил лишнего, хотя в сущности это абсолютная правда, но которую нельзя было вываливать на ребенка. И какой из меня после этого психолог для детей? Ты обиделся? Спросил я у него после недолгого, но тяжелого молчания. Нет, это точно значит да. Возможно, мои слова звучали слегка грубо, но и ты меня пойми. Я один сражаюсь против темного лорда с самой сильной черной магией в мире. Он заставляет дорогих мне людей страдать и доводит их до слез. Мне никто не помогает, никто. И после этого я должен помогать его союзникам, которые радостно пойдут меня убивать, а не спасать свое бедственное положение. Я устало прислонился к книжному шкафу, когда Лукас наконец-то соизволил обратить на меня внимание. Он точно перестал на меня обижаться, но выглядеть стал каким-то задумчивым. Я не знал этого, наконец-то сказал он, с шумом выдыхая. «Ты все время строишь из себя беззаботного клоуна. Я не думал, что у тебя могут быть проблемы. Тот самый одноклассник, который вечно шутит, а домой приходит разбитым», — хмыкнул я, прикрывая глаза. «Что правда, то правда. Шутки всегда приносят мне успокоение и позволяют на время забыть обо всех проблемах. Ненадолго и неэффективно, но помогают. Ты и вправду не должен никому помогать». Я вдохнул сквозь плотно сжатые зубы холодный воздух, когда услышал его жалобный, детский и раскаивающийся голос. Медленно открывая глаза, я увидел перед собой побитого жизнью щеночка. «Не делай такой голос. Какой, и такое выражение лица. Какое? А-а, Господи, спаси и сохрани. Помогу я тебе, помогу». Меня даже передернуло, когда после своих слов я увидел в фиолетовых глазах надежду и радость. Точно так же на меня смотрела Рокси, и, что самое забавное, цвет их глаз одинаковый. Темно-фиолетовые, красивый цвет. Я запустил ладонь в волосы, сжимая их и начиная ходить туда-сюда. Когда я говорил, что я фея крестная, я думал, что придется исполнять желания по типу «хочу пони», «хочу машинку на радиоуправлении», а в итоге эти пиявки просят меня освободить диких фей из заточения и нормализовать отношения между двумя враждующими фракциями. А ведь не все темные маги маленькие и доверчивые мальчики, и не все земные феи желают людям добра и мира. Ну хватит уже так смотреть, раздражаешь. Все-таки ты хороший человек, хоть и прикидываешься злым дебилом. Я на это согласился только из-за того, что делать это все равно придется, понял? Не обольщайся, я не ради тебя в этот чан с поносом лезу. А ему похер, Лукас уже там у себя в голове нафантазировал манимирок, где я такой прекрасный рыцарь на белом коне силой бобра и пони помирил всех хороших и плохих, заставив мир жить в гармонии. Эх, а я ведь просто пришел почитать про Каркушу, а в итоге согласился на смертельную авантюру. Хоть мозжечком я и понимаю, что делать это придется, так как я уже взял на себя обязательство хранителя, но, черт, как же трудно это принять. Эх, правильно говорят, что все проблемы из-за баб. Если вдруг тебе что-то будет нужно, обязательно мне скажи. Я перестал мять переносицу и перевел взгляд на Лукаса. Про Феникса мне нужно узнать. Он кивнул и с энтузиазмом принялся дальше искать какую-нибудь интересную информацию по Даркару, расспрашивая меня о том, что я сам знаю. Я ничего не скрывал и говорил то, что знаю. Врать в такой ситуации своим союзникам глупо, мне еще с ним мир спасать. И, судя по всему, мы ничего больше не найдем, так как Дарка шестера себе любые упоминания, если верить книге. И слава дракону, я уже столько сегодня информации получил, что мой мозг опух. Буквы, слова, названия, все это смазывалось в одно большое месиво, отчего я не мог уловить смысл, связав слова в предложение. Искусство расчленения, 101 рецепт с Зенита, сила легендарной Саламандры, мировые писатели классики, пошаговая инструкция. Как собрать? Стоп, что? Я вернулся на две книжки назад, перечитывая ее название, авось у меня помутнение какое-то в глазах. Нет, реально про мое пламя написано. Я оглянулся по сторонам, видя, что никто на меня не смотрит, и достал с полки книгу. Толстую и тяжелую книгу. Я не знаю, сколько у нас еще есть времени, так как мы тут уже час сидим, но, короче, я ее заберу и дома прочитаю. Только попробуй, я тебе пальцы переломаю. Полегче, эта книга никому, кроме меня, не нужна. То, что ты сейчас делаешь, называется кражей и в мире порицается. Ты видел, как меня недавно накрыло? А если мне нужно срочно что-то сделать, у дедушки своего спроси, а не воруй. Да что я тебя вообще слушаю? Я голову свою спасать должен и просил узнать, чтобы в будущем не было казусов как со Старми. Может быть, ты вообще голос, посланный Даркером, чтобы свести меня с ума? Я тебя на путь человеческий наставляю, а ты делай, короче, что хочешь. Мое дело лишь указать тебе на выбор между добром и злом, и тут только твое дело, слушать меня или нет. Вот и поговорили.